благодарности. Безграничная Каринья Осин и Клэр Сильв. Вы мои крылья и мой попутный ветер. Эммануэль Алибер и Лоранс Баррер, которые умеют трогать сердца, чтобы открывались глаза. Еве Берден, обладающий чудесным даром пускать слова «путешествовать по всему свету». Оливии, Лидии и Веронике, моим феям. Журналистам и книготорговцам, которые вывели дебютный роман Грегуара де Лакура в русском переводе «Шкатулка желаний» на звездную дорогу. Филиппу Доре, потрясающей компании с улицы Жакоб, 17, всем представителям, всем читательницам, всем читателям, которые давно меня вдохновляют и сами являются авторами замечательных писем. Это маленькие солнышки в серые дни, буйки в дни бури. Наконец, Даня, последний, чье лицо я увижу. Конец книги. Февраль 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читала Ирина Воробьева.